Сергий Радонежский. Митрополит Алексий вдруг решил вернуть в Троицкий монастырь Сергия, ушедшего подальше от мирской суеты далеко в Киржач. Негоже такому человеку в берлоге сидеть. Конечно, вдали от дрязг мирских легче себя блюсти, но не время сейчас прятаться, слишком тяжело Руси, чтобы каждый лишь о себе думал. Даже сам себе Алексий не сознавался, что отчасти завидует Сергию в этой его возможности вот так удалиться и отвечать только за себя. Возможности отдаться духовным хлопотам, а не житейским. Зато отчетливо понимал другое. Сам он так не смог бы. То есть смог бы, если бы потребовалось. Ведь даже темницу киевскую выдержал. Но не желал он, не представлял жизни без мирской московской круговерти. Привык чувствовать себя ответственным за то, что в ней творится. Пытался найти в себе и с удовольствием понимал, что нет в нем зависти к известности игумена, к его почитанию у самых разных людей. И чем брал Сергий? Жил так, словно только и старался скрыться от глаз людских, чтобы его не знали и не тревожили. А получалось наоборот. Он в глуши даль, его зовут в Москву. Он в монашеском схиме и босой, так что не сразу признаешь. А стоит где появиться, и любой под благословение подходит. Какая же такая сила была в этом человеке, что любое его слово запоминалось и из уст в уста передавалось? А любое — нет, не повеление. Он не повелевал, а просто пожелание исполнялось скорее любых княжьих и ордынских приказов. Даже сам умудренный годами и тяжкими жизненными невзгодами, облеченный властью Алексий чувствовал себя рядом с Сергием учеником, только что под руку не подходил. И вот этого игумена он теперь собирался сделать своим союзником в борьбе за становление Москвы над остальными княжествами. Засидевшись сначала в Царьграде, а потом в заточении в Киеве, Алексий хорошо осознавал, что не может быть на Руси ни к кому не привязанным, что сделал свой выбор — Москва и только Москва. Иначе погибнет Русь. Только Москва может удержать Русь. А значит, он будет помогать нынешнему молодому князю Дмитрию и постарается привлечь на свою сторону отца Сергия. Не раз уже засомневался, вправе ли вовлекать мирскую суету Сергия, который так стремится от нее уйти. Не раз молился, прося Господа помочь в выборе. Но стоило узнать о новом угрозе со стороны князя Бориса Константиновича, как все сомнения отпали разом. И к Сергию помчался гонец с просьбой, не повелением, от митрополита спешно прибыть в Москву. Алексий смотрел на высохшего от постов и молитв Сергия и снова сомневался в своем решении. Настолько отрешенным казался взгляд игумена. Но стоило тому после взаимных приветствий начать рассказывать, что увидел по пути, как митрополит понял, что монах может. Его душа тоже болела за Русь, хотя и старался от всего отрешиться. Беда на земле русской. Сколько лет уже беда. То ордынцы набегами грабят да в полон уводят, то мор волна за волной накатывает, то сушь великая, то князья меж собой земли не поделят. А за все мужик русский расплачивается. Игумен говорил о безлюдивших деревнях, что так и не смогли подняться после мора, о многих нищих на дорогах, о сиротах. И митрополит все больше понимал, что не удалось Сергию спрятаться в свою келью, закрыться от мира. Будет он предстоятелем пред Богом Руси Святой. Будет помогать исполнять его волю на грешной земле, хочет того или нет. Но разговор о Нижнем Новгороде и князьях Константиновичах все же начал не в первый день. Сначала дал привыкнуть, оглядеться. Потом беседу повел о неустроении Троицкой обители, прося снова взять ее под себя. Сергий, видно, ждал этого разговора. толкнуть свое, мол, на Киржач ушел потому, что Радонежская обитель стала просто местом прибежища состоятельных, более чем местом, где душой смиряются. Не Богу служат, а своей тщете. Не о спасении души заботится, а о бренном теле, в кое оно до поры заключено. Перестала обитель быть тем, чем задумано. Алексий послушал возражение, а потом спросил. — Почему сие? — Как мыслишь? — Устав монастырский менять надо, чтобы не было у инока в обители своего, принесенного из мира, чтобы не гордился своими слугами да имениями, чтобы все одинаковы перед Богом без злата да богатства. Тогда и служба Господу будет, а не своей чете. Глаза митрополита чуть прищурились, понимал, что прав игумен. Ведь в обители все больше уходили не по зову душевному, а чтобы отделиться, и жизни своей почти не меняли. Только стояли службы старательней, да поклон отбивали чаще. Какое уж тут иночество! Вдруг губы Алексея тронула усмешка. — А ты измени устав, отец Сергей. — Как? В Троице у каждого свое, да кое у кого даже казна своя. — Смени устав моей волей, а кому не по душе придется, тот в другую обитель уйдет. Останутся только те, кто согласен. Как жить ты мыслишь, если не будет богатых жертвователей? Тот чуть нахмурился. Да пусть жертвует. Надо только, чтобы не шли в обитель ради того, чтобы в схиме Богу душу отдать. Негоже сие. Долго еще обсуждали, как быть с Троицкой обителью. Согласился Сергий вернуться из Киржача и снова принять монастырь в Радонеже. Но с условием, что все по-своему сделает. Так и получится. Долго еще Троицкая обитель, которую зовут Троица Сергиевой Лаврой, отличалась строгостью своего устава. Было в ней все для монахов общее. Трудились до седьмого пота, жили бедно и даже нище, но зато в чистоте душевной. Может, потому и народ сразу оценил силу духа игумена Троицкой обители. Признал за Сергием право быть духовным наставником целого народа. Но друг Сергий чуть лукаво поинтересовался. «Владыка, не темни, не ради одной обители зван сюда!» Алексий усмехнулся. «Не скрою, есть для тебя трудное дело. Помощь нужна!» И рассказал о борьбе суздальско-нижегородских князей между собой и за великое княжение. Ожидал, что поморщится Сергий. Откажется даже говорить о неустроении княжьей власти на Руси. Но тот вдруг спросил. — Думаешь, Дмитрий Московский тот, кто осилит? — С Божьей помощью другого не дано. А помогать ему надо. С другим князем Москва не согласится, и только с Москвой могут согласиться остальные. В Орде замять невеликая. Один хан другого режет, что не год. Пока им не до Руси, надо ее воедино собрать. И времени немного. Там силу Мамай собирает. Так силен темник, что может ханов своих ставить. У нас только и время, пока он с Хольгардом не сговорился. Если сговорятся, порут Русь на части. А меж князьями тоже замятня. Что от меня надо? С Борисом сладить. А силой не можете? Усмехнулся Сергей. Алексия вдруг взяла злость. Все же не для своего удовольствия старается. Должен был понимать игумен. И силой можем. Только это последнее дело. Одних русских людей против других на потеху тем же ордынцам в бой водить. И разору земли подвергать, и без того мором да ордой ослабленные. Глаза встретились за глазами. Нет, они не боролись друг с дружкой, Просто Сергию, видно, нужно было убедиться, что не о своей родне или власти думает в первую очередь митрополит, а обо всей Руси. Сергий коротко кивнул. «Пойду. Только позволь от твоего имени распорядиться, если что». «Чем распорядиться?» «Владыка, ты меня позвал, а не доверяешь. Коли не станет добром князь Борис увещевать слушать, велю твоей волей храмы нижегородские закрыть. Долго не выдержат, подчиниться». Сказал и поднялся, давая понять, что разговор окончен. Митрополит мысленно ахнул. «Ай да игумен, вот как хитро придумал. Таким ходом любого князя взять можно». И даже не заметил Алексей, что беседу закончил Сергий, а не он. Хотя по старшинству вроде наоборот надо. Что по положению, что по возрасту. И едва к руке Сергия под благословение не подошел, вовремя вспомнил, кто он сам. Просто обнялись трижды. «Завтра выйду». «Куда ж ты выйдешь? Я с тобой людей определю. Возок дам, людей хороших. Гонцов впереди пошлю». Глаза игумена насмешливо блеснули. «Если кто пойдет со мной, то пусть поторопится, я до света отправлюсь. А лошади с гонцами ни к чему». «Да как же ты, отец, пешим, что ли? До Нижнего сколько верст?» И снова заблестели глаза Сергия. «А я спорым шагом. Потому посыльных со мной тоже спорых и крепких отправляй». Конечно, побеседовать Сергий с князем Дмитрием, у того хватало ума первому встать и пойти навстречу игумену. Мало того, подошел под благословение сначала к нему, а уж потом к митрополиту. Боялся, что Алексей обидится, но тот после похвалил, мол, правильно сделал. Митрополит митрополитом, а есть люди святые, которые больше пред Богом заступиться могут, чем все священники вместе взятые. Говорили долго про Москву, про Русь, про Орду, куда ж без нее, про неустроение земли русской, про то, что разорвана она меж разными правителями. И когда объединится, Бог весть. После Алексей спросил у Сергия, каков ему показался молодой князь. Молод, горячий, но ему Русь поднимать против ханов ордынских. Митрополит мысленно ахнул, пока о таком и не думал. Тщился укрепить Русь с Москвой во главе. А игумен вон как высоко взял. Вспомнил, как смотрел на Дмитрия Сергий. Точно увидел что-то в его лице. Поинтересовался. «Увидел что?» Сергий кивнул. «Тяжело ему придется, но такова его доля». Чуть помолчав, добавил с легкой завистью пожившего уже человека к молодому, только начинающему свой путь. А славная доля. Памятен будет князь Руси на вечные времена. Князь Дмитрий тоже вышел провожать игумена в долгий путь. Митрополит предупредил его, что Сергий уйдет с первым светом. И Дмитрий схитрился, приставил келье, где ночевал игумен, холопа с наказом не спать всю ночь. И как только шевельнется Сергий, мчаться со всех ног будить самого князя. Чтобы не проспать, холоп улегся прямо под дверью Кирии, привалившись к ней спиной. Он проспал бы, да случайно неловко повернулся и зашумел. Сергий толкнул дверь, чтобы посмотреть, что случилось, вот и разбудил нерадивого. Увидев, что игумен уже на ногах, холоп опрометью бросился вон, чем несказанно удивил Сергия. Зато князь успел на крыльцо вовремя. Митрополит, конечно, отправил вперед гонцов, чтобы знали, кто идет к епископу Суздальскому, который давно еще по уговору князя Андрея Константиновича в Нижний Новгород перебрался. А князю Борису нет. То не его пока дело. Коли умен, так и сам узнает о необычном госте. Когда три сухопарые фигуры, одетые в черные монашеские одеяния, показались на околице деревни, всех жителей точно ветром оповестило. Мигом на единую улицу высыпал и стар, и млад. Старцы шли неспешным шагом, оглядываясь, потому как начало смеркаться, и надо бы поискать ночлег. Как встречные угадывали в трех почти одинаковых монахах Сергия, для всех оказалось загадкой, в том числе и для самих людей. Просто сердце подсказывало. Он. К игумену подходили под благословение, молили о заступничестве перед Богом, просили совета, как жить. Подносили малых детей, чтоб только коснулся своей иссохшей рукой. Глянул глазом, твердо веря, что одно только это даст дитю счастливую долю. Церкви в деревеньке не было, потому за право приютить у себя знаменитого игумена едва не завязалась драка. Сергий вдруг попросил позволить им ночевать на сеновале. Тем и кончилось. Отказать не посмели. Тогда все затихло, и только где-то в крайнем дворе брехало видно с просонья собака. К Сергию вдруг кто-то подполз. Другому испугаться бы, но чего бояться тому, кто во всем полагается на Божью волю? Возбужденный мальчишечий шепот попросил. — Святой отец, возьми меня с собой. — А ты кто? — чуть усмехнулся Сергий. — Сколько таких просьб слышал за свою жизнь? Многим кажется, что слаще монашеской доли и не бывает. Мол, живут тихо, смирно, беззаботно. А чё погодя взвыть головы от такой доли? Неужто еще один? — Это... я Никитка. Возьми, а? — Куда? — А с собой, хоть куда. Мне тут не житье. — Чего ж с родителями повздорил, что ли? Или не слух? Игумену очень хотелось погладить мальчишеские вихри. Он почему-то точно знал, что мальчишка вихраст. Его головенька почти прижалась к плечу монаха. — Нет, нет у меня родителей. — Сирота? — Выходит, что так. Мать в прошлом мор померла. А я и не помню даже. Отца зимой деревом придавила. А мачеха, я обуза, говорит, и без меня ртов много. Она снова замуж собралась. — Так она тебя вырастила? — Не, нас с Аленкой отец из той деревни на руках вынес, как мамка померла. Только и Аленка тоже померла, а мы вот выжили. Ну, возьмешь? Вдруг деловито поинтересовался мальчишка. — Ты думаешь, со мной сладко? — Я, сам видишь, пешим хожу, яств заморских не ем. — Ишь, явств! Я и хлеба-то не всякий день вижу. Нашел, чем испужать. Не было заметно, чтобы молец смущался разговором с человеком, к которому подходили все, да и не так часто с этим Никиткой, видно, разговаривали. Я монах и живу в обители. Молюсь всякий день, и хлеб насущный всякий день в поте лица добываю. Никитка даже обрадовался, видно, этим Сергий. Стал ему еще даже ближе. Да я переборчивый, ты не бойся. Я все могу, только силы пока мне не хватает. А как чуть окрепну, так работником хорошим стану. Только... Что? Молитвы почти не знаю. Некому учить было. У нас поп еще в прошлом годе помер, а нового нет. А мачеха что ж? Ей все равно. Дерется только, другается. А ты меня молитвам научишь? Мальчишка спросил так, словно все уже было обговорено. — Возьму, хотя и тяжело будет. Не осилишь. Так оставим тебя в Нижнем. Туда уже и недалеко. Епископ пристроит куда-нибудь. Только мачеху спроси. — Ага. — обрадованно согласился мальчишка и мигом сполз вниз. Сергий хотел сказать, что выйдет затемно, но не успел. Было слышно, как босые ноги затопотали по крыльцу соседнего дома. Потом оттуда раздалась отборная ругань, и залаяла собака, потому что Никитка стрелой летел обратно. Шустро вскарабкавшись на сеновал, он с удовольствием сообщил. — Отпустила. Лавсоний, поневоле слышавшись беседу и возню, рассмеялся. — Похоже, погнала. — А? — махнул в темноте рукой мальчишка. — Ей все равно, даже рада будет, что обузы нет. Дальше они топали уже вчетвером. Никитка оказался худеньким, живым и действительно вихрастым мальчишкой. Его босые ноги, едва не просвечивающие из-за худобы, бойко месили дорожную грязь, а язык не смолкал, либо рассказывал, либо спрашивал. Монахи многое узнали о деревенском житье-бытие во время мора. Немало рассказывали и сами. Живой ум ребенка впитывал знания и впечатления от дороги, как сухая ткань в воду. В первый же день, покосившись на голые ноги мальчика, монахи переглянулись между собой. А в ближайшей деревне раздобыли ему лопаточки и кое-какую одежонку, потому как на теле было не густо. За лапти хозяин категорически отказывался брать деньги, все отдал за простое благословение своего сынишки примерно такого же роста и возраста. Дальше Никитка уже пылил по дороге, довольный собой да нельзя. Он ревниво косился, когда к Сергию подходили к руке, следил за небогатым скарбом монахов и старался определить всех их желания, хотя и было их немного. В Нижний пришли незаметно, стража не обратила никакого внимания на трех монахов с мальчишкой. Всякие калики-перехожие попадались. Мора нет, потому коситься на каждого не стоит. На епископском дворе встретили с почетом. Никитка крутил головой. Он никогда не видел сразу столько монахов, и тем паче столько богатств. Иконы в богатых окладах, всюду золото, красота неземная. И кормила власть. Сам Сергий почти не ел, не привык, а вот мальчишку попросил откормить. Смеялся. «Не то обратный путь не выдержит», — обернулся к Никитке. «Или ты здесь остаешься? У меня таких разносолов не будет». Тот старательно замотал головой. «Не, я с тобой». Игумен хотел сказать, что еще неизвестно, как дело повернет. Как бы всем здесь не остаться. Но не стал пугать загодя. Князь Борис Константинович, даже узнав, что вот-вот придет игумен Сергий из Радонежа, интереса не проявил. Зато о приходе знаменитого монаха вмиг стало известно нижегородцам. К монастырю потянулись православные. Хоть одним глазочком глянуть, если к руке приложиться не удастся. Сергий хмурился. Кажется, чем больше он старался быть незаметным, тем больше его знали. Но надо делать то, зачем пришел. На завтра решил идти к князю с поклоном и разговором. Вовсоний засомневался. «Отче, как бы ни вышло, как с митрополитом Алексием в Киеве. Может, мы сами сходим?» Глаза Сергия стали жесткими. «Не посмеет. Там Ольгерд. Он поганой веры. Пням да идолам молится. А князь Борис православный. Небось, химу уважает». Игумен хотел сказать, что не уверен, но промолчал. Зря Сергий надеялся, что Борис Константинович станет с ним беседы вести. Правда, на крыльцо князь все же вышел. Но, в отличие от своих горожан, к руке не пошел и даже шага вниз по ступенькам не сделал. Прямо оттуда, с крыльца, громко сказал игумену, что московские советчики ему не нужны, даже если они в монашеской рясе. Слышавшие это холопы и ближние люди ахнули. В сердцах еще теплилась надежда, что князь не понял, кто перед ним, но сам Борис эту надежду и погасил. — Это митрополит расстарался тебя ко мне отправить. — Зря пыль дорожную месил, отец Сергий. Все, чего князь московский и митрополит хотят, я и без послов знаю. Сергий словно не слышал обидных слов, полголоса, но почему-то было слышно на весь большой княжий двор, ответил. Да, я митрополитом Алексеем прислан. Остановись, князь, не по очине, не под дедине поступаешь. Не время русскую землю меж собой на части рвать. Борис не выдержал, дернул плечом, фыркнул. — А Москва ее не рвет. Готова всю Русь купить, да только не все продают. — Довольно слов. Он уже почти повернулся уйти, хотя и было ее это неуважение, и все же услышал ответ Сергия. — Другое время наступило, князь. Пора пришла собирать землю. Пусть и под Москвой, но собирать. Борис задохнулся, не зная, что ответить, а монахи уже были почти в воротах. Их сгорбленные фигуры в простых темных одеяниях, казалось, олицетворяли собой укор всей Руси мятежному князю Борису. Было отчего остолбенеть. Но, пометавшись по палатам, Борис Константинович решил не отступать. Его и большим войском не сломить, не то увещеванием какого-то монаха. Чтобы показать, что он ничего не боится, отправился осматривать укрепления, которые спешно подновляли, готовясь к подходу объединенных суздальско-московских сил. Город замер. Нижегородцы ворчали на князя, но пока выступать против него не собирались. А Сергий вел себя совершенно спокойно. Бояре поглядывали на него с удивлением. Он что, надеется, что к завтрашнему у князю проснется совесть? Ничуть не бывало, вон он по крепостной стене ходит, к рати готовится. Ворчали уже и ратники. Слава Сергия была велика и в такой дали от его обители. После обеда Борис Константинович осторожно поинтересовался у ближнего боярина Федора Никитича. Не ушли ли монахи? Тот помотал головой. — Не, по городу ходит. — Людей мутит, — разозлился князь. — Не мутит. Он по храмам только. И ведет себя чинно. Остальные тоже. Борис усмехнулся, на что надеется митрополит, отправляя сюда этого посла. Решил усовестить его одним видом монашеской схимы. Странно. Он считал митрополита Алексея умнее. Вечер, ночь. А за ними и утро были тихими. Далеко вперед выслали по дорогам разведки. Когда появятся полки соперников, донесут. Пока все спокойно. Ни московских, ни суздальских рати не видно. Можно заниматься своими делами. Почему же было так тревожно на душе у князя Бориса Константиновича? И спал плохо, и теперь вот так за окном занимается радостное светлое утро, а у него щемит на сердце. Ничего, скоро к утренней службе позвонят. Колокольный звон всегда возрождал в нем надежды. Казалось, обновляется сама душа. Наконец глухо, с оттяжкой ударил первый колокол. Его звук поплыл над Волгой и где-то далеко замер. Борис ждал, что вот присоединятся остальные. Так бывало всегда. Он просыпался очень рано и слушал перекличку колоколов по утрам. Начинал всегда один, тяжелый, точно стонущий удар, но не успел он затихнуть, как россыпью отвечали на все лады остальные. И тогда звук умножался, становился звонче, играючи тек над городом и рекой, расплескиваясь по округе, будя всех и все. Но в этот раз за первым звуком не послышалось следующих. Точно ударив колокол, сразу захлебнулся своим собственным звуком. Мгновение, которое князь ожидал следующего колокола, казались бесконечными. Ждал и не дождался. В сердце властно вползал холодок нехорошего предчувствия. Но додумать о колокольном звоне князь не успел. В опочивальню заглянуло тревожное лицо его ближнего холопа. Увидев, что хозяин не спит, он быстро зашептал. — Княже, чё это? Не звонят по церквам-то? — Где не звонят? — насторожился Борис Константинович. — Вот оно, что все же случилось такое. Отчего беспокоится сердце? — Они где? Все храмы, сказывают, закрыты. Ни один утреннюю службу не вел. — Чего? — вскочил князь. Наспех, втискивая ноги в софьяновые сапоги, совал руки в рукава кафтана, дергал застежку, чтоб скорее пристроилась. Его же князю на людях появляться, как простому смерду. Это слышно, молодой московский уволень на вроде простого дружинника ходит. Борис не таков. Коня успели оседлать и подвести, правда, храпящего непокорного. Князь сильнее дернул уздечку, тебя еще не хватало. Следом за ним выскочила воевода, с кем-то из бояр, даже не посмотрел с кем. На паперти первого же храма народ слышен женский плач и причитание. И вроде свадебная процессия в стране, а невеста в слезах. Что случилось? Голос Бориса Константиновича захромыхал на всю улицу. К нему живо обернулись все стоявшие на ступеньках храма. Лица были недобрые. Один из мужиков развел руками. — Все церкви закрыты, княже. — Почему? — Говорят, митрополит Алексий повелел. Конь князя рванул с места, поднимая пыль облаком. Воевода следом за Борисом. Служки у монастырских ворот едва успели раскрыть их пошире, даже не осознавая, что делает Борис, так и подъехал к крыльцу верхом. Там уже стоял давешний монах, а позади него епископ. Мысленно ругнувшись на епископа, «Вот я тебе!» Борис закричал. «Почему храмы закрыли?» Сергий спокойно спустился по ступенькам и с укором произнес. «Сойди с коня, князь, ты в обители, а не на рате. А церкви закрыли по распоряжению митрополита всея Руси Алексия. Я хотел вечером вчера сказать, да ты слушать не стал». Борис затравленно оглянулся и обомлел. Вроде мчался во весь опор, но толпа горожан успела почти следом за ним и слышал укор монаха. Закусив губу, он спрыгнул с лошади, но поводья подскочившему иноку не дал. Князь не собирался уговаривать здесь никого, его дело приказывать. И вдруг Борис с ужасом понял, что приказывать вот этому чернецу и тем, кто вокруг него, не может. Есть сила, которую не взять острым мечом или угрозой, над которой он не властен. Борис Константинович с ужасом осознавал, что проиграли и он, и брат Дмитрий, еще не начиная игры. Тогда, когда за спиной маленькой московского князя встал бежавший из заточения митрополит Алексий, а теперь еще и этот монах, в лицо которому с надеждой заглядывают все нижегородцы. Рванул поводья, ошалевший от такого обращения лошади, он процедил сквозь зубы, хорошо понимая, чего ждет стоящий рядом Сергий. «Открывай храмы, я сдаюсь».